назад в будущее. Образы стройности должны отзываться в вашей душе и днем, и ночью, и радовать сильнее, чем самая вкусная еда. Описание образов стройности похоже на сценарий к воображаемому рекламному ролику. Итак, представьте, что вы сидите перед большим экраном и смотрите кинофильм, главным героем которого являетесь сами. Очень важно, чтобы картины выходили как можно живее, ярче. Необходимо уделять внимание мелким деталям, звукам, цвету, отдельным предметам. Не имеет никакого значения, как вы действовали вчера. Пожалуйста, не говорите себе: «Завтра я начну поступать именно таким образом». Просто наслаждайтесь просмотром воображаемого кинофильма. Когда наступит время, ваша стройность, подготовленная в воображении, проявит себя должным образом. Это упражнение, закладывая в память новые данные о себе, помогает создавать новый образ собственного стройного «я». После некоторой тренировки вы с удивлением обнаружите, что уже не пытаетесь, а действуете как стройное, автоматически и непринужденно. Работа будет проще и продуктивнее, если за основу взять следующую схему. Первое. Что я увижу, став стройным? Опишите образы своей стройности, вашу внешность как можно подробнее в деталях. Отдельно лицо, плечи, талию, бедра, лодыжки. Взгляды других людей, мужчин и женщин. Может быть, какие-то новые горизонты откроются вашему взору. Второе. Что я услышу, став стройным? Какую реакцию, какие слова вы ожидаете от своих близких и родственников, от коллег по работе, от малознакомых людей? Третье. Что я почувствую, став стройным? Опишите свои телесные ощущения, свои движения, дыхание, как на вас будет сидеть одежда, как будете подниматься по лестнице, чувствовать себя в постели. Четвертое. Что я буду делать, как стройный? Природа не позволяет удерживать то, чем не пользуешься. Уже сегодня нужно определить, что вы будете носить, когда станете стройным, куда будете ходить, с кем общаться, какие жизненные задачи будут вам по плечу.